Глава третья, в которой рассказывается о том, как Лу Чжишэнь учинил скандал на горе Утай и как богач Джао заново отстроил монастырскую беседку. Обернувшись, Лу Да сразу же узнал человека, который оттащил его в сторону. Это был никто иной, как тот самый старик Цзинь, который уехал с его помощью и своей Джоу. Отойдя с Лу Да в безопасное место, старик испуганно зашептал. «Благодетель! Слишком уж вы смелый человек! Ведь повсюду объявлено, что тому, кто задержит вас, будет выдана награда в 1000 связок медиков, а вы, как нарочно, стоите около этого объявления. Если бы мы не встретились, боюсь, вас схватили бы стражники, ведь там указаны все ваши приметы». «Мне нечего от тебя скрывать», — ответил ему Лу Да. «В день, когда ты уехал, я отправился к мосту Джуань-Уань и расправился с этим подлецом, мясником Дженом. Тремя ударами кулака я убил его и теперь вынужден скрываться. Много дней я бродил без всякой цели и неожиданно очутился здесь». «Почему ты не вернулся в восточную столицу, а приехал сюда?» — в свою очередь спросил он старика. «Мой высокий благодетель», — ответил Цзинь. «После того, как вы спасли нас, я нанял повозку и хотел было отправиться в восточную столицу, но потом, опасаясь, как бы этот негодяй не нагнал нас, ведь мы погибли бы без вашей помощи, я решил свернуть на север. По дороге повстречался нам старый сосед, который направлялся сюда торговать, и взял нас с собой. Благодаря его сватовству, дочь моя вышла замуж за местного богача Джао, который поселил нас в отдельном доме. Ваше благодеяние помогло нам, и сейчас мы живем в полном довольстве, не зная нужды. Моя дочь часто рассказывает своему покровителю о той милости, которую вы оказали нам. Он любитель фехтования и не раз говорил, хорошо было бы познакомиться с вашим спасителем. Разве могли мы надеяться на такой счастливый случай? Прошу вас, благодетель, пойдемте к нам в дом. Вы поживете немного у нас, мы все обдумаем и обсудим». Пройдя не более половины ли, они подошли к дому, и старый Цзинь, приподняв занавеску двери, крикнул. «Дочка, наш спаситель приехал сюда!» Из внутренней комнаты вышла Цуйлянь, пышно разодетая и разукрашенная. Она попросила Лу Да сесть на почетное место посредине комнаты и 6 раз, низко поклонившись ему, сказала. «Вы наш спаситель. Вашему заступничеству мы обязаны всем, что имеем. Разве могли мы иначе дожить до счастливого дня? Прошу вас, благодетель, взойти наверх и отдохнуть». «Не беспокойтесь», — ответил Лу Да, — «мне нужно идти». «Да разве мы так скоро отпустим вас?» — запротестовал старый Цзинь, взяв у Лу Да палец и узел, проводил его в верхние комнаты. Усадив его там, он сказал дочери: «Займи нашего благодетеля, а я похлопочу об угощении». «Не затрудняйте себя, пожалуйста», — вежливо уговаривал его Лу Да. «Не затевайте никаких особых приготовлений». «Я готов жизнь отдать за нашего благодетеля», — произнес старик. «Стоит ли говорить о каком-то скромном угощении?» Дочь Цзиня оставила Лу Да у себя наверху, а старик спустился вниз и, приказав служанке развести огонь в очаге, сам отправился в лавку, захватив с собой недавно нанятого мальчика-слугу. Там он купил свежие рыбы, цыплят, особо откормленного гуся, маринованной рыбы, самых свежих фруктов и вместе со слугой все это принес домой, где уже были приготовлены вина и закуски. Затем был накрыт стол на троих. Служанка внесла подогретое вино в серебряном чайнике. Отец и дочь по очереди подносили гостю чашки с вином. Выполнив все положенные церемонии, старый Цзинь отвесил Лу Да земной поклон. «Ты старик!» — взволнованно воскликнул Лу Да. «Зачем же совершать передо мной такие церемонии? Я не могу допустить, чтобы мне оказывали такой почет». «Благодетель наш!» — возразил Цзинь. «Послушайте, что я вам скажу. Первые же дни, как мы сюда приехали, я взял лист красной бумаги и сделал на нем благодарственную надпись. И мы с дочерью каждое утро и каждый вечер возжигали перед этой бумагой жертвенные свечи и возносили вам благодарность. Как можем мы не проявлять нашей благодарности теперь, когда вы сами прибыли сюда?» «Таким выражением своих чувств вы ставите меня в неловкое положение», — скромно ответил Луда. Так они сидели за ужином, неторопливо попивая вино. Уже стемнело, когда на улице внезапно послышался шум. Выглянув в окно, Луда увидел толпу, человек в 30 с белыми палками в руках. Слышались крики. «Давай его сюда!» Среди толпы был чиновник, который, сидя на коне, выкрикивал, обращаясь к толпе. «Смотрите, не упустите этого разбойника!» Увидев, что дела плохи, Луда вооружился скамейкой и приготовился было спуститься вниз, чтобы проложить себе дорогу. Но старый Дзинь решительно замахал руками с возгласом «Стойте, стойте, подождите!» и бросился на улицу. Подбежав к чиновнику, Дзинь шепнул ему несколько слов. И тот, громко рассмеявшись, приказал всем разойтись. Толпа быстро рассеялась. Сойдя с лошади, чиновник вошел в дом, и когда старый Дзинь пригласил Луда спуститься вниз, прибывший пал перед ним на колени и, земно кланяясь, сказал: «Примите, благородный герой, мое самое искреннее уважение. Правильно говорится, никакая молва не заменит личного знакомства». «Кто это?» — спросил Луда, обращаясь к старому Дзиню. «Мы не встречались с ним раньше. Почему же он так приветствует меня?» «Это и есть муж моей дочери, господин Джао», — улыбаясь, ответил Дзинь. «Он узнал о том, что я привел наверх дочери какого-то мужчину, и что мы здесь сидим и выпиваем». «Вот он и поспешил собрать своих людей и привести их сюда, желая проучить непрошенного гостя. Когда же я рассказал ему, в чем дело, он всех отпустил». «Так вот оно что», — сказал Луда. «Тут вы, конечно, не виноваты». Обменявшись приветствиями, хозяин пригласил гостя пройти наверх. Когда они уселись за стол, старый Дзинь снова наполнил чашки вином и приготовил закуску, а Джао попросил Луда занять почетное место. «Что вы, зачем это?» — стал отказываться гость. «Примите этот скромный знак нашего уважения к вам», — сказал Джао. «Я много слышал о вашем благородстве, и вот сегодня мне посчастливилось познакомиться с вами. Это для меня огромная радость». «Я простой и невежественный человек», — возразил Луда, «да к тому же еще совершил такое тяжкое преступление. Но если вы не брезгуете моим обществом и считаете меня своим добрым знакомым, то я в случае надобности всегда готов быть вам полезным». Эти слова обрадовали Джао. Он расспросил Луда об обстоятельствах смерти мясника Джена, потом они заговорили о приемах фехтования и, просидев за столом до полуночи, разошлись, наконец, по своим комнатам. На следующий день, рано утром, Джао сказал гостю: «Боюсь, что здесь оставаться вам небезопасно. Я хотел бы пригласить вас на некоторое время в свое поместье». «А где оно находится?» — спросил Луда. «Более 10 ли отсюда», — отвечал Джао. «Местность эта называется Цибао-Цунь». «Лучшего и быть не может», — согласился Луда. Джао послал в поместье слугу, который к полудню привел второго коня. Простившись с Дзинем и его дочерью, Луда и Джао сели на коней и отправились в поместье Цибао-Цунь, дружески беседуя по дороге. Работник Джао нес вещи Луда. Вскоре они прибыли в усадьбу, и Джао, поддерживая Луда под руку, провел его в дом. Распорядившись, чтобы зарезали барана и приготовили вино и угощение, Джао усадил гостя на подобающее место и сам сел напротив. Поздно вечером Луда проводили в его комнату на покой. А на следующий день его снова ждали и вино, и яство. «Не знаю, как благодарить вас», — обратился Луда к хозяину. «Я совсем не заслужил такого приема». «Стоит ли говорить об этом?» — воскликнул Джао. «Ведь правильно сказано, среди четырех морей все люди — братья». Не будем многословны и скажем лишь, что Луда так и прожил в поместье Джао 7 дней. Вдруг однажды, во время их мирной беседы в библиотеке, явился старый Дзинь. Он быстро прошел прямо к ним и, увидев, что кроме Луда и Джао в комнате никого нет, обратился к гостю. «Благодетель мой, не сочтите это за мнительность старика, но когда вы были моим гостем, и господин Джао, введенный в заблуждение ложным доносом, собрал своих слуг и поднял на улице шум, у соседей возникли подозрения. Пошли всякие слухи. И вот вчера 4 стражника посетили наших соседей и подробно расспрашивали их обо всем. Боюсь, как бы они не добрались сюда и не задержали вас, тут надо быть начеку». «В таком случае я тотчас уйду. И все», — ответил Луда. «Если оставить вас здесь, — начал рассуждать Джао, — боюсь, это может плохо кончиться, и тогда вы вправе будете презирать меня». «Но в то же время мне очень не хочется отпускать вас при таких обстоятельствах». «Есть один верный способ избавить вас от всех неприятностей и поселить в надежном месте. Не знаю только, согласитесь ли вы на мое предложение?» «Я человек обреченный», — сказал опечаленный Луда. «Могу ли я отказываться, когда мне предлагают убежище?» «В таком случае все в порядке», — радостно воскликнул Джао. «В 30 ли отсюда есть гора Утай. Там находится буддийский монастырь, где живет около 700 монахов. Настоятель монастыря по имени Джиджэнь — мой побратим. Еще мои предки вносили пожертвования на этот монастырь, и потому нашу семью считают его покровителями. Когда-то я дал обет отыскать кого-нибудь, желающего постричься в монахи, и даже приобрел свидетельство на право пострига, но до сих пор еще не нашел подходящего человека. Если вы, господин Луда, согласны идти в монастырь, то все связанные с этим расходы я беру на себя. Только следует решить, в самом ли деле вы готовы обрить голову и стать монахом». «Если я сейчас и уйду отсюда, — подумал Луда, — то деваться мне все равно некуда. Придется поступить так, как он предлагает». И, обращаясь к Джао, он сказал: «Раз вы советуете, я с охотой пойду в монахи. Только надеюсь, что и в дальнейшем вы не оставите меня своей помощью». Так, порешив, они тотчас приготовили шелк и другие подарки для монастыря и собрали все необходимое в дорогу. Поднявшись на рассвете, они сели в носилки и отправились к горе Утай. Часам к 9 утра путешественники были уже у подножия горы, на которой стоял монастырь. Джао послал вперед слугу известить о своем прибытии, а его и Луда понесли дальше. Когда они добрались до монастыря, навстречу им вышли келарь и казначей. Джао и Луда оставили носилки и вошли в беседку у ворот, чтобы здесь отдохнуть. Тем временем об их прибытии было доложено настоятелю монастыря. Последний, в сопровождении надзирателей и монахов, вышел встречать гостей. А прибывшие приветствовали его. Поздоровавшись с ними, настоятель обратился к Джао. «Вы совершили далекое путешествие, благодетель». Ответив на приветствие настоятеля, Джао сказал: «У меня есть к вам небольшое дело, и потому я решился обеспокоить вас. Прошу вас пройти в мои покои и выпить чаю», — пригласил их настоятель. Гости направились к дому. Впереди шел Джао, а вслед за ним Луда. Когда они вошли в келью, игумен пригласил Джао сесть на почетное место гостя, а Луда уселся на место келаря. Джао тотчас наклонился к его уху и прошептал: «Вы собираетесь стать монахом. Как же вы можете сидеть в присутствии настоятеля?» «А я и не знал, что это недозволено», — ответил Луда и, поднявшись, стал рядом с Джао. По правую и левую руку игумена разместились его помощник, келарь, казначей, монах, ведающий приемом гостей, писцы и другие монахи. В это время слуги Джао внесли корзины с подарками и поставили их посреди кельи. Увидев множество различных даров, настоятель сказал: «Опять вы привезли нам подарки. Наш монастырь и без того не оставлен вашими милостями». «Мои деяния столь незначительны», — ответил Джао, — «что о них не стоит и говорить». Когда монахи и послушники удалились, Джао поднялся с места и обратился к настоятелю с такими словами: «Почтенный отец, я прибыл сюда, чтобы изложить вам одно дело. Я давно дал обет пригласить кого-нибудь в ваш монастырь. Все нужные для этого бумаги у меня на руках, но до сих пор мне не удавалось осуществить своего желания. Наконец, сегодня я привез к вам моего названного брата по фамилии Лу. Сам он из пограничных войск. Убедившись в бренности всего земного, он решил покинуть мир и пойти в монахи. Я выражаю свою искреннюю надежду, что вы проявите милосердие и сочувствие к этому человеку и согласитесь принять его в семью братьев-монахов. Не откажите ему в постриге ради вашего скромного просителя. Все необходимое для этого уже мной приготовлено. Я искренне надеюсь, почтенный отец, что вы исполните мою просьбу и тем самым доставите мне большую радость». Настоятель монастыря с улыбкой ответил: «О, это очень нетрудно сделать. Подобное событие только увеличит славу нашего монастыря. «А пока что разрешите угостить вас чаем». И он приказал послушникам накрывать на стол. Когда чаепитие было окончено и посуда убрана, настоятель отдал распоряжение казначею и келарю приготовить трапезу и пригласил своего помощника и настоятеля храма обсудить вопрос о пострижении вновь прибывшего. Обсуждая эту новость, помощник настоятеля вместе с другими монахами говорил с недоверием. «Какой из него монах? Вы только взгляните на его свирепые глаза!» Монах, ведающий приемом гостей, по просьбе других монахов отвел Джао и Луда в приемную, чтобы дать возможность настоятелю храма поговорить с игуменом. «У человека, который изъявил желание принять постриг, внешность преступника», — сказал тогда настоятель храма. «Мы не должны брать его в монастырь, если не хотим навлечь на себя беду. Он побратим нашего благодетеля Джао, и мы не можем отказать ему», — возразил игумен. «Отбросьте ваши сомнения и дайте мне подумать». Тут зажгли свечу, и, поджав под себя ноги, игумен уселся в кресло, предназначенное для размышлений. Повторяя про себя молитву, он предался самосозерцанию. Когда свеча догорела, он очнулся и произнес: «Его обязательно надо постричь в монахи. Судьба этого человека предопределена небом, сердце его непреклонно. Хотя сейчас он производит неприятное впечатление, чем-то напоминает преступника, но жизнь его будет очень богата событиями, и со временем он ступит на стезю праведников. Он не похож на других людей, и ему удастся достичь высшего совершенства. А в этом вы не можете с ним сравниться. Когда-нибудь вы вспомните мои слова, а сейчас не препятствуйте ему». «Игумен пристрастен к этому человеку», — подумал настоятель храма. «И нам остается только повиноваться. Нашим долгом было предостеречь его, но, поскольку он не послушался, нам не остается ничего другого, как примириться». Тем временем в келье игумена была приготовлена трапеза, на которую вместе с другими пригласили Джао. После трапезы казначей подсчитал предстоящие расходы, и Джао дал деньги на покупку материи для монашеского облачения, на пошивку туфель головного убора, ряс и халата, а также всех предметов, необходимых для обряда пострижения. Через два дня все было готово. Игумен выбрал благоприятный для данного случая день и приказал звонить в колокола и бить в барабаны. Вскоре все монастырские монахи собрались в храме. Человек 600 в длинных одеждах, разделившись на две группы, уселись ровными рядами перед алтарем и, сложив ладони, приготовились к молитве. В это время Джао вытащил из серебряного ларца слиток серебра, одежды и благовонные свечи, и все это с поклонами понес к алтарю. После того, как прочли молитву пострижения, послушник подвел Луда к алтарю. Помощник игумена велел Луда снять с головы повязку и разделил его волосы на 9 прядей, придерживая их пальцами. Цирюльник обрил Луда голову, но когда дошла очередь до бороды и усов, тот вдруг сказал: «А нельзя ли мне их сохранить? Что тут особенного?» Услышав такие слова, монахи не могли удержаться от смеха. «Внемлите словам псалма!» — провозгласил стоявший на возвышении у алтаря игумен и начал читать. «Должен монах волосы снять, чтобы следа не было их. Он от соблазнов должен уйти, чтобы не вызывать вожделений, ты должен быть обрит сегодня». Кончив чтение псалма, игумен приказал: «Обрить догола». Цирюльник одним взмахом начисто сбрил усы и бороду Луда. Настоятель храма поднес игумену монастыря свидетельство о пострижении и попросил дать посвящаемому монашеское имя. Взяв свидетельство, в верхней части которого было оставлено место для имени, игумен прочел строку из псалма. «Один луч чудотворного света стоит 1000 слитков золота, да распространится повсюду блеск учения Будды, и даруется тебе имя Джишень, что значит «познавший глубину». Даровав Луда новое имя, игумен передал свидетельство монаху-писцу, который вписал туда новое имя посвященного и отдал бумагу Лу Джишэнь. Затем игумен вручил ему монашеское одеяние и сказал, чтобы он облачился в него. После этого казначей подвел Лу Джишэня к алтарю и игумен, возложив ему на голову руки, произнес: «Отныне для тебя должны быть обязательными следующие три правила. Быть таким же добрым и всепрощающим, как Будда. Следовать истинному учению. Почитать и любить своих наставников и друзей. Ты должен выполнять также пять заповедей: не убивать, не красть, не прелюбодействовать, не пить вина и не лгать». Джишень не знал, что при совершении обряда следует отвечать только «могу» или «не могу». И вместо этого он сказал «я запомню», что также очень рассмешило монахов. Когда церемония пострижения была закончена, Джао пригласил монахов в трапезную, где всем, независимо от звания и положения, преподнес подарки. Затем Келлер ввел в трапезную Лу Джишеня и, приказав ему поклониться старшим и младшим братьям, усадил его у статуи Будды позади остальных монахов. На этом можно закончить описание этого дня. На следующий день Джао собрался домой. Он простился с игуменом монастыря и, несмотря на все уговоры погостить, заявил, что ему надо возвращаться к себе. После утренней трапезы все монахи вышли к воротам проводить Джао. Сложив ладони и кланяясь, он сказал собравшимся: «Достопочтенные игумены, отцы-монахи, во всех своих делах вы проявляете милосердие и сострадание. Мой младший брат Джишень — человек простой и прямодушный. Возможно, что он не всегда будет учтиво и вежливо вести себя, случайно обидит кого-нибудь словом или нарушит высокие правила монастырского устава. В таком случае я очень прошу вас, ради меня, недостойного, простите и не осуждайте его». «Не тревожьтесь, господин Джао», — отвечал на это игумен. «Мы постепенно научим его читать священные книги и песнопения, будем разъяснять божественное учение и откроем ему путь к самосозерцанию. Когда-нибудь я постараюсь отблагодарить вас за все заботы о моем названном брате», — промолвил Джао. Потом он вызвал из толпы монахов Лу Джишеня, отвел его в сторону под сосны и потихоньку прочел ему наставление. «Дорогой брат, теперь тебе придется расстаться со своими старыми привычками. Ты должен вести себя соответственно заповедям и забыть свое прежнее положение в обществе. В противном случае я не смогу сюда показаться. Ну, береги себя и будь здоров. Всю необходимую одежду я буду тебе присылать». «Вам нет необходимости предупреждать меня, дорогой брат», — ответил Лу Джишень. «Я буду исполнять все обряды и вести себя так, как полагается». Джао еще раз попрощался с настоятелем и со всеми монахами, сел в носилки и отправился домой. Слуги понесли за ним пустые носилки и корзины, в которых были доставлены подарки. А настоятель монастыря в сопровождении монахов вернулся к себе. Что касается Лу Джишеня, то, миновав зал, где он принимал постриг, он повалился на скамью, предназначенную для самосозерцания, и сразу же уснул. Монахи стали расталкивать его, приговаривая: «Так нельзя. Раз ты стал монахом, должен учиться, как предаваться самосозерцанию». «Я хочу спать. Это мое личное дело и никого не касается», — возмутился Лу Джишень. «О, Боже!» — взмолились монахи. «При чем тут угорь?» — закричал Лу Джишень. «Я и черепах едал». «Вот так беда!» — воскликнули монахи. «Почему же горько?» — спросил, недоумевая, Лу Джишень. «У черепахи большое брюхо, она жирная и на вкус очень приятна». Тут игра слов. Иероглифы, означающие «боже» и «угорь», произносятся одинаково — «шань». Равно как и слова «горе», «беда» и «горько» произносятся «ку». Тут монахи оставили Лу Джишеня в покое и больше не мешали ему спать. На следующий день они все решили пойти к игумену и доложить ему о недостойном поведении нового брата. Но настоятель храма стал их уговаривать. «Ведь игумен сказал нам, что когда-нибудь Джишень достигнет высшего совершенства, и никто из нас не сможет с ним сравниться. Ясно, что игумен потворствует Джишеню, и пока ничего с ним не поделаешь. Оставьте его в покое». Монахи ушли во свояси. А Лу Джишень, видя, что его больше не тревожат, каждый вечер разваливался на скамье для самосозерцания и засыпал, раскинув руки и ноги. По ночам на весь монастырь разносился его громоподобный храп. Свои нужды он, к великому ужасу всех монахов, отправлял прямо позади храма и загадил все кругом. Монастырские служки отправились к игумену и стали жаловаться. «Лудже Шэнь не соблюдает никаких приличий. Он ведет себя совсем не по-монашески. Как же можно держать такого человека в монастыре?» «Вздор!» — сердито закричал на них игумен. «Мы не должны забывать нашего покровителя. Брат Джишэнь исправится». После этого уж никто не решался заговаривать о новом монахе. Так прошло около 5 месяцев, в течение которых Лу Джишэнь, сам того не замечая, постоянно нарушал спокойную жизнь монастыря на горе Утай. От длительного безделия его стали одолевать различные мысли. Однажды, в начале зимы, выдался прекрасный тихий день. Лу Джишэнь надел черную рясу, подвязался блестящим черным поясом, обулся в монашеские туфли и большими шагами вышел из монастыря, не зная, куда направляется. Дойдя до беседки, расположенной на середине горы, он сел на скамейку с высокой спинкой и задумался. Что за никудышная жизнь? Раньше я каждый день пил хорошее вино, ел вкусную пищу, а теперь меня сделали монахом. Я уже начал сохнуть с голоду. Вот и Джао что-то долго не присылает своих людей с провизией. И уж ко всему потерял вкус. Достать бы хоть вина немножко, то было бы хорошо. Только Лу Джишэнь подумал об этом, как вдалеке увидел человека, который нес на коромысле 2 кадушки, закрытые крышками. В руках он держал оловянный кипятильник для подогревания вина. Подымаясь в гору, неизвестный распевал. У горы Дзюлишань в бренном прахе нашел старый меч пастушок, а на водах Удзян ветер гонит ладью, будто юная Юйцзы от болвана ушла. Сидя в беседке, Лу Джишэнь поджидал, пока человек с ношей приблизится. А тот опустил кадушки на землю у самой беседки и остановился передохнуть. «Послушай-ка, приятель», — обратился к нему Лу Джишэнь, — «что это у тебя в кадушках?» «Доброе вино». «Сколько же стоит кадушка?» — спросил Джишэнь. «Ведь ты же монах. Ты верно хочешь посмеяться надо мной?» — удивился пришедший. «Буду я еще с тобой шутить», — рассердился Лу Джишэнь. «Это вино, — отвечал человек, — я приношу в монастырь для продажи мирянам, работающим по найму, истопникам, носильщикам, уборщикам и другой прислуге. Если мы, торговцы, будем продавать вино монахам, нас сурово накажут, отберут деньги, которые выданы на торговлю, и выгонят из жилищ. Все мы торгуем на монастырские деньги и живем в домах, принадлежащих монастырю. Как же я могу осмелиться продать тебе вино?» «Так ты в самом деле не хочешь продать мне вина?» — спросил Лу Джишэнь. «Хоть убей, не продам», — отвечал продавец. «Убивать я тебя не стану», — крикнул Лу Джишэнь, — «но вина ты должен мне продать». Видя, что дело плохо, продавец подхватил было свой товар, но тут Джишэнь выскочил из беседки, ухватился обеими руками за коромысло и пнул продавца ногой прямо в пах. Тот, схватившись обеими руками за ушибленное место, так и присел на землю и долго не мог подняться. А Джишэнь тем временем втащил обе кадушки в беседку, открыл одну из них и, подобрав с земли кипятильник, стал черпать им вино, хотя оно и не было подогрето. Быстро осушив кадушку, Лу Джишэнь крикнул продавцу. «Эй, парень, приходи завтра в монастырь за деньгами!» Боль у продавца постепенно унялась. Боясь, что игумен узнает об этом происшествии и лишит его заработка, парень сдержал свое негодование и даже не подумал о деньгах. Он разлил оставшееся вино поровну в обе кадушки, схватил коромысло и бегом спустился с горы. Лу Джишэнь посидел еще немного, вино ударило ему в голову. Он вышел из беседки, прилег под сосной отдохнуть и окончательно опьянел. Он спустил с плеч свою черную монашескую одежду, и на его обнаженной спине открылась цветная татуировка. Обмотав рукава вокруг поясницы и размахивая, как птица крыльями, руками, он стал подниматься в гору. Так он и добрался до монастырских ворот. 2 привратника, издали заметив, что он пьян, вооружились граблями и преградили ему дорогу. «Ты последователь Будды!» — закричали они. «Как смел ты напиться? Разве ты слеп и не читал правил, где говорится, что нарушивший заповедь о неупотреблении вина приговаривается к 40 ударам палками и изгоняется из монастыря? А привратник, допустивший пьяного монаха в монастырь, получает 10 палок. Ступай-ка ты скорее отсюда, тебе же лучше будет!» Но Лу Джешень не так давно стал монахом и не забыл еще своих старых повадок. Свирепо вытаращив на привратников глаза, он заорал: «Ах вы, разбойники этакие! Вы что же, хотите побить меня? Давай-ка померяемся силами!» Один из привратников, видя, что дело плохо, побежал доложить о буяне казначею, а другой попытался преградить Лу Джишеню дорогу бамбуковыми граблями. Одним движением отбросив грабли, Джишень размахнулся и закатил привратнику такую пощечину, что тот зашатался и с трудом удержался на ногах. Тогда Джишень ударил его еще раз кулаком, и привратник свалился у ворот, завопив от боли. «На этот раз я тебя милую», — сказал Лу Джишень, и, пошатываясь, вошел в монастырь. Казначей, услышав о том, что произошло, собрал человек 30 истопников и носильщиков, вооружил их палками и вышел из западного флигеля навстречу Лу Джишеню. А тот, завидев их, дико заревел и бросился к ним. Люди, шедшие смирять пьяного, не знали, что еще недавно он служил в войсках. Испугавшись его свирепого вида, они поспешно отступили к складу и закрылись там на засов. Тогда Джишень вскочил на крыльцо, ударил в дверь кулаком, а потом ногой и распахнул ее. Его противникам бежать было некуда. Джишень отобрал у них палки и выгнал их из склада. Казначей побежал к игумену и доложил ему о случившемся. В сопровождении 5 служителей игумен подошел к флигелю и крикнул: «Джишень, перестань буйствовать!» Тот, хоть и был пьян, все же узнал голос настоятеля монастыря, отбросил палку, поклонился ему и, указывая в сторону склада, сказал: «Я выпил всего 2 чашки вина и никого не обидел, а вот целая толпа прибежала меня бить!» «Ради меня», — сказал игумен, — «отправляйся скорее спать. Завтра мы поговорим». «Если бы не игумен, я убил бы кое-кого из вас, лысых ослов», — сказал Джишень, обращаясь к монахам. Игумен приказал служителям уложить Джишеня в постель. Завалившись, он тотчас же захрапел. Старшие монахи, окружив настоятеля, стали говорить ему: «Мы уже предупреждали вас, почтенный отец. Что теперь делать? Разве можно держать в монастыре этого дикого кота, скверняющего правила буддизма?» «Правда, сегодня он доставил нам немало хлопот», — отвечал игумен. «Но верьте, придет день, и он станет совсем иным. Ничего не поделаешь. Ради нашего благодетеля Джао придется и на этот раз простить его». Расходясь по своим кельям, монахи насмешливо улыбались и говорили друг другу: «Ну и игумен не хочет внять нашим словам». На другой день после утренней трапезы игумен послал за Джишенем послушника. Оказалось, что тот еще не вставал, и посланный решил подождать, пока он проснется. Вдруг Джишень вскочил и, набросив на плечи одежду, босой опрометью выбежал из кельи так, что послушник даже испугался. Но, выйдя следом посмотреть, куда побежал Джишень, он не мог удержаться от смеха. Тот сидел около храма и справлял нужду. Дождавшись, пока Джишень покончит со своими делами, послушник сказал ему, что его вызывает игумен. Когда Джишень явился к настоятелю монастыря, тот стал упрекать его: «Хотя ты и бывший военный, Джишень, но наш благодетель Джао рекомендовал тебя в монахи, а я при пострижении наставлял тебя 5 заповедям, непременным правилам поведения монахов. Не убивай живых душ, не воруй, не прелюбодействуй, не пей вина и не лги. Первое, от чего должен отказаться принявший монашеский обет, это от вина. Как же случилось, что вчера ты напился пьяным, избил привратника, сломал двери на складе, разогнал всех служителей, кричал и ругался? Разве такое поведение достойно монаха?» «Я никогда больше не буду так поступать», — сказал Джишень, почтительно преклоняя колени перед настоятелем. «Ты ведь пошел в монахи», — продолжал игумен. «Как же ты осмеливаешься нарушать не только заповедь о запрещении вина, но и другие святые правила буддизма? Если бы не наш покровитель Джао, я тотчас выгнал бы тебя из монастыря. Смотри, не повторяй подобных поступков». Джишень встал и, сложив ладони, сказал: «Впредь я не посмею так вести себя». Оставив Джишеня в своей келье и позавтракав с ним, настоятель ласково уговаривал его вести себя как положено монастырским уставам. Потом он подарил Джишеню рясу из тонкой материи, пару монашеских туфель и послал его в храм. Но тому, кто привык к вину, трудно отказаться от этого удовольствия. Недаром говорится, с вином дело ладится, с вином и провалится. Даже не слишком храбрый человек, выпив вина, становится посмелее и поразвязнее, а уж что говорить о человеке свободном и независимом по характеру. После происшедшего скандала Лу Чжэшэнь месяца 4 не осмеливался выходить из монастыря. Но вот во втором месяце, когда выдался особенно теплый денек, он вышел за ворота. Побродив около монастыря, он засмотрелся на гору Утай и даже не мог не выразить своего удовольствия вслух. Внезапно ветерок донес до него металлический звон «дин-дин-дон-дин», который раздался внизу у подножия горы. Чжэшэнь вернулся к себе в келью, взял немного денег, положил их за пазуху и медленно спустился с горы. Миновав арку с надписью «Обетованная земля Утай», он увидел поселок, насчитывающий около 700 домов. Здесь шла бойкая торговля. Продавали мясо, рыбу, овощи, вино, хлеб. «Вот чертовщина», — подумал Чжэшэнь. «Если б я раньше знал, что близко имеется такое местечко, я не стал бы драться из-за той кадушки, а давным-давно купил бы себе вина здесь. За последние дни я только и видел, что воду. Пойду-ка посмотрю, что здесь можно достать». Звуки, которые он слышал еще на горе, доносились из кузницы, где ковали железо. Рядом находился постоялый двор, на воротах которого висела вывеска «Приют отцам и сыновьям». Подойдя к кузнице, Чжэшэнь увидел, что там работают 3 человека. «Эй, хозяин, есть хорошая сталь?» — спросил он. Кузнец поднял голову и, увидев лицо Чжэшэня, на котором безобразно торчала небритая щетина, сперва испугался. Прекратив работу, он произнес. «Пожалуйста, присядьте, святой отец. Что прикажете вам изготовить?» «Мне надо выковать монашеский посох и кинжал», — ответил Чжэшэнь. «Есть ли у тебя сталь высшего сорта?» «Сейчас у меня есть очень хорошая сталь», — ответил кузнец. «Какого веса вы хотели бы иметь посох?» 100 дзиней, — сказал Чжэшэнь. «Что вы!» — засмеялся кузнец. «Это был бы непомерно тяжелый посох. Боюсь, что мне и не выковать такой. Да и как вы будете носить его? Даже меч Гуаньбаня весил всего 81 дзынь». «А чем я хуже Гуаньбаня?» — вспылил Чжэшэнь. «Он тоже был всего-навсего человек». «Я всем говорю», — ответил кузнец, — «что можно выковать посох не тяжелее 40 или 50 дзиней весом, да и тот слишком тяжел». «Ну, пусть будет по-твоему», — согласился Чжэшэнь. «Сделай мне посох, как меч Гуаньваня. 81 дзинь». «Такой посох будет очень толст», — уговаривал Чжэшэня кузнец. «Некрасив и неудобен». «Послушайтесь моего совета, отец, и я выковаю вам хорошо закаленный посох в 62 дзиня. Но если он покажется вам слишком тяжелым, то пеняйте на себя. Насчет кинжала понятно, о нем не стоит и говорить. Все это я изготовлю вам из самой лучшей стали». «А сколько будут стоить эти 2 вещи?» — спросил Чжэшэнь. «Сговоримся», — отвечал кузнец. «За все я возьму 5 лян серебром». «Будь по-твоему», — сказал Чжэшэнь. «А если сделаешь хорошо, то сверхплатой получишь еще и вознаграждение». Взяв задаток, кузнец сказал: «Так я сейчас же и примусь за работу». «У меня тут осталась кое-какая мелочь», — добавил Чжэшэнь. «Может быть, купим немного вина и выпьем?» «Вы уж, пожалуйста, отец, устраивайте это сами», — промолвил кузнец. «Мне нужно закончить работу, и я не могу составить вам компанию». Расставшись с кузнецами и пройдя не более 30 шагов, Чжэшэнь увидел вывеску кабачка. Откинув дверную занавеску, он вошел туда, уселся за столик и, постучав по нему, крикнул: «Подайте вина!» К нему тотчас подошел хозяин и вежливо сказал: «Извините меня, отец, но дом, который я занимаю, и деньги, на которые торгую, дал мне монастырь. Игумен строго приказал всем нам, торговцам, не подавать вина монахам, иначе он отберет деньги и выгонит из дома. Не вините меня, сами видите, в каком я положении». «А ты все же подай мне немного вина», — стал просить Чжэшэнь. «Я никому не скажу об этом». «Никак нельзя», — отвечал хозяин кабачка. «Может быть, вы пойдете куда-нибудь в другое место? Прошу вас, не гневайтесь». Что было делать Чжэшэню? Он встал и, уходя, угрожающе сказал: «Хорошо, Я найду вино в другом месте, а потом вернусь и поговорю еще с тобой». Невдалеке Джишень увидел вывеску другого кабачка. Он немедленно завернул туда, сел и потребовал. «Хозяин, подай скорее вина, пить хочется». «Отец», — ответил хозяин, — «разве вы не понимаете нашего положения? Вы должны знать о приказе игумена. Почему же вы хотите подвести нас?» Несмотря на все уговоры, хозяин так и не согласился отпустить Джишеню вина. Тот заходил еще в несколько питейных заведений, но и там ничего не добился. «Надо пойти на хитрость», — подумал Джишень, — «а то так и останешься без выпивки». Тут он заметил на краю поселка под абрикосовыми деревьями шест с метлой. Лу Джиншень поспешил туда и увидел еще один небольшой кабачок. Он вошел и, сев у окна, окликнул хозяина. «Эй, подай-ка вина прохожему монаху!» Взглянув на него, хозяин спросил. «Ты откуда пришел?» «Я странствующий монах. Только что пришел к вам в поселок и хочу немного выпить», — отвечал Джишень. «Если ты из монастыря на горе Утай, я не могу продать тебе вина». «Да нет же», — возразил Джишень, — «давай скорее вино». Хозяин оглядел Лу Джишеня с ног до головы и, решив, что и по виду, и по разговору он отличается от здешних монахов, спросил. «Сколько тебе подать вина?» «Да не спрашивай, наливай побольше, и ладно», — сказал Джишень. Выпив с десяток чашек, он опять подозвал хозяина. «Найдется ли у тебя какое-нибудь жаркое? Подай мне». «С утра было немного говядины, да я уж всю распродал», — развел руками крестьянин. Но в это время Джишень почувствовал запах мяса. Он вышел на улицу и увидел, что на очаге около стены в горшке варится собачье мясо. «У тебя же есть собачина. Почему ты не хочешь мне ее продать?» «Я не думал, что монах станет есть собачину», — отвечал крестьянин. «Потому и не предлагал тебе». «Вот, держи деньги», — сказал Джишень, вытаскивая все свое наличное серебро. «Давай мне половину твоего мяса». Хозяин торопливо отрезал половину сварившейся собачьей тушки, нарезал немного чесноку и поставил еду перед Джишенем. Последний так и накинулся на мясо, разрывая его руками и обмакивая в чесночную приправу. Не забывал Джишень о вине. Выпив с десяток чашек, он все более входил во вкус и требовал еще и еще. Хозяин кабачка остолбенел от удивления и только вскрикивал. «Ну и монах! Вот чудеса!» «Я недаром у тебя ем!» — огрызнулся Лу Джишень, свирепо посмотрев на хозяина. «Какое тебе дело до меня?» «Сколько же тебе еще налить?» — спросил хозяин. «Давай еще кадушку!» — потребовал Джишень. И хозяину ничего не оставалось, как поставить перед ним еще кадушку вина. Вскоре Джишень опорожнил и эту кадушку, а недоеденную собачью ногу сунул себе за пазуху. Перед тем, как уйти, он сказал: «Завтра я снова приду выпить на оставшиеся деньги». Хозяин кабачка был так напуган, что стоял, не двигаясь с места, вытаращив глаза, и окончательно растерялся, когда увидел, что монах направляется к горе Утай. Добравшись до беседки, Джишень присел отдохнуть. Между тем винные пары начали оказывать свое действие. Вскочив на ноги, он закричал: «Эх, давненько я не тренировался. У меня уже тело-то все одеревенело. Попробую-ка я проделать несколько выпадов». Выйдя из беседки и засучив рукава, он сделал несколько движений и почувствовал, как в нем заиграла кровь. Тогда он приналег плечом на столб беседки, раздался сильный треск, столб сломался, и беседка повалилась на бок. Монастырские привратники, заслышав грохот, взглянули вниз и увидели, что в гору нетвердыми шагами подымается Лу Джишень. «Вот беда-то!» — закричали они. «Эта тварь опять нализалась!» И тут же закрыли ворота на засов и стали подглядывать в щелку. А Лу Джишень, подойдя к воротам и обнаружив, что они заперты, начал отчаянно барабанить кулаками, но привратники не решались его впустить. Побарабанив так бестолку несколько минут, Джишень повернулся и, увидев слева от себя статую бога-хранителя монастыря, закричал: «Ах ты, чертов истукан! Почему ты не стучишь за меня в ворота? Еще кулаком грозишь? А я тебя совсем не боюсь!» Тут Джишень вскочил на возвышение, поломал, как перья лука, окружавший статую чистокол, и, схватив одну из палок, принялся дубасить бога-хранителя по ноге. Со статуи посыпались глина и позолота. Завидев это, привратники с криком «Ой, беда!» побежали доложить о случившемся игумену. Передохнув немного, Джишень обернулся и, заметив справа от ворот такую же статую, рявкнул. «А ты, глупая тварь, чего рот разинула? А? Тоже вздумала смеяться надо мной?» И, подскочив к этой статуе, он так хватил ее два раза по ноге, что тут же послышался страшный треск, и статуя бога-хранителя покатилась на землю. Подняв сломанный деревянный каркас статуи, Джишень громко рассмеялся от удовольствия. Тем временем игумен уговаривал пришедших к нему с докладом привратников: «Не раздражайте его, идите». Но тут в келью игумена вошли настоятель храма, казначей и келарь в сопровождении других монахов. Все они заговорили разом. «Этот дикий кот опять сегодня напился до безобразия. Он свалил беседку на горе и разбил статую богов-хранителей у ворот. Что же мы будем теперь делать?» «Еще в древности говорили», — отвечал им игумен, — «даже сын неба избегает пьяных. Что же остается делать нам, старым монахам? Он уничтожил статуи богов-хранителей, а мы попросим его поручителя, господина Джао, поставить новые. Он поломал беседку, мы опять же попросим Джао справить ее. Все это он, конечно, сделает». «Статуи богов охраняют монастырь. Как же можно их заменять?» — возразили монахи. «Это еще полбеды, что он разрушил стоявшие у ворот статуи богов-хранителей», — продолжал игумен. «Даже если бы он разбил все статуи Будды в храме, и то ничего нельзя было бы сделать. Опасно доводить его до буйства. Вы же сами видели, как он свирепствовал в прошлый раз». «Ну и игумен у нас», — ворчали монахи, покидая его покои, — «глуп, как невозделанный бамбук». «Привратники», — приказали они, — «не смейте открывать ворота и все время наблюдайте за тем, что он там вытворяет». Между тем Лу Джишень разошелся вовсю. «Эй вы, падаль, лысые ослы!» — кричал он. «Если вы сейчас же не впустите меня в монастырь, я разведу костер и сожгу ваше чертово логово!» Услышав это, монахи сказали привратникам: «Откройте засов, пусть эта скотина зайдет, а то он и в самом деле еще что-нибудь натворит». Привратники неслышно подкрались к воротам, потихоньку отодвинули засов и мгновенно скрылись в помещении. Попрятались и остальные монахи. В этот момент Лу Джишень напряг все свои силы и обеими руками приналег на ворота. Неожиданно ворота распахнулись. Он с шумом влетел за ограду и упал. Вскочив на ноги, он испуганно ощупал свою голову, а потом бросился в храм, где сидели монахи, погрузившиеся в самосозерцание. Когда Джишень рванул дверную занавеску и ввалился к ним, они замерли в страхе и еще ниже склонили головы. Едва Джишень подошел к первой попавшейся скамье, как его начало рвать. Монахи зажали носы и были лишь в состоянии бормотать: «Боже милостивый, Боже милостивый!» Облегчившись, Джишень взгромоздился на скамью, развязал пояс, с треском разорвал его и стащил с себя одежду. Тут он заметил выпавшую из-за пазухи собачью ногу. «Вот и хорошо! Я как раз проголодался!» И, разломав кость, он принялся есть. Увидев это, монахи в ужасе прикрыли лицо рукавами и отошли подальше от Джишеня. Заметив это, Джишень оторвал кусок собачины и, подойдя к близстоящему монаху, предложил: «А ну, полакомься и ты!» Испуганный монах еще плотнее закрыл лицо рукавами одежды. «А-а-а, ты не хочешь есть!» — вскричал Джишень и, повернувшись, сунул собачину в рот монаху, сидевшему рядом. Тот не успел отстраниться и упал со скамьи. Тогда Джишень схватил его за ухо и стал насильно всовывать мясо ему в рот. Монахи, сидевшие напротив, вскочили со своих мест и принялись всячески успокаивать Джишеня, а тот, отбросив в сторону остатки собачины, стал барабанить кулаками по их бритым головам. В храме поднялся невообразимый шум. Монахи с громкими возгласами схватили чашки для сбора подаяния и одежду и, сломя голову, бросились бежать. Этот скандал впоследствии получил название «разгон всего храма». Как же мог настоятель храма остановить Лу Джишеня? Он теперь так разбушевался, что начал крушить все кругом. Большинство монахов укрылось в своих кельях. Тогда казначей и келлер, ни слова не говоря игумену, собрали монахов, позвали прислугу, а также монастырских кузнецов, рабочих мирян, послушников и носильщиков. Всего набралось около 200 человек. Обвязав головы косынками и вооружившись палками и вилами, они все разом ворвались в храм. Увидев их, Джишень взревел от гнева и, не имея под руками никакого оружия, ухватился за стоявший перед статуей Будды стол для жертвоприношений. Выдернув у стола ножки, он бросился на противника. Монахи сильно оробели и отступили под балкон. Рассвирепевший Джишень кинулся за ними, размахивая ножками от стола и сбивая с ног всех, кто попадался ему под руку. Пощадил он только двух старших монахов. Когда Джишень пробился к самому алтарю, внезапно появился игумен и повелительно крикнул: «Прекрати безобразничать, Джишень! А вы, монахи, также успокойтесь!» Среди монахов было уже несколько десятков раненых. Услышав голос игумена, все попятились. Заметив это, Джишень в свою очередь бросил ножки стола и воскликнул: «Святой отец, будьте моим заступником!» К этому времени он почти совсем протрезвился. «Джишень», — строго обратился к нему игумен, — «ты доставляешь всем нам много беспокойства. Когда в прошлый раз ты напился и устроил скандал, я сообщил об этом твоему названному брату Джао. И он прислал письмо, в котором просил монахов простить тебя. Сегодня ты снова нарушил святые заповеди Будды. Напившись до безобразия, ты сломал беседку и разбил статуи богов-хранителей, стоящие у ворот. Все это было бы еще полбеды, но ты учинил безобразие в самом храме и разогнал всех монахов, а это уже непростительный грех. Наш монастырь Манджутры Бодхисаттвы существует 1000 лет. Это место священно, и мы больше не можем терпеть твое богохульство. Иди за мной в мои покои. Ты проведешь там несколько дней, а я тем временем постараюсь устроить тебя куда-нибудь в другое место». Затем игумен отослал монахов обратно в храм предаться самосозерцанию, а получившим ушибы разрешил отдохнуть. Джишеня он оставил у себя ночевать. На следующий день, посоветовавшись с настоятелем храма, игумен решил выдать Джишеню немного денег на дорогу и отправить его в другой монастырь. Однако об этом они решили предварительно известить Джао. Игумен послал к нему двух служителей с письмом, да еще поручил им обо всем подробно рассказать и сразу же возвращаться с ответом. Когда Джао прочел письмо, ему стало очень тяжко. Он написал игумену почтительный ответ, в котором говорилось: «На восстановление статуи богов-хранителей и беседки я немедленно вышлю деньги. А что касается Джишеня, отправляйте его, куда сочтете нужным». Получив такой ответ, игумен приказал слугам достать монашеское одеяние из черной материи, пару туфель и 10 лян серебра. Потом он призвал Джишеня и сказал ему: «Когда ты впервые в пьяном виде учинил в монастыре бесчинство, это можно было отнести за счет твоего недомыслия. Но ты снова напился и настолько потерял рассудок, что разбил статуи богов-хранителей, сломал беседку и даже выгнал из храма всех монахов, углубившихся в самосозерцание. Это уже тяжкий грех. К тому же ты ранил многих. Мы удалились от мира, это место благостно и свято, а твои поступки нарушают его чистоту. Ради твоего благодетеля, господина Джао, я даю тебе письмо, чтобы ты мог найти себе иное пристанище. Здесь я больше не могу тебя оставить. Вечером я прочту тебе напутственную речь, 4 строчки наставления, которые должны наставить тебя на праведный путь». «Отец мой», — воскликнул Джишень, — «я готов направиться туда, куда ты посылаешь меня, и с благодарностью приму твое наставление». Если бы игумен не отправил Лу Джишеня в назначенное место и не заставил его следовать данному завету, то, возможно, не произошло бы тех событий, о которых можно сказать. Монаха посох вскинувши, играя, сражался он с героями Китая. Вздымай в гневе инока кинжал, чтоб всюду он предателей сражал. О том, какими словами напутствовал Лу Джишеня игумен, рассказывается в следующей главе.